Глава 15. Лана. Козёл. Дьявольски обольстительный, обворожительный, хитрый, властный козёл. Все эти эпитеты о Кретове. Бегу из номера, всё ещё чувствуя его вкус на своих припухших губах. А сердце бешено колотится в попытке остановить трепет, который этот мужчина неосознанно вызывает внутри и медленно, но верно протискивается в моё, закрытое на все замки для него сердце. Запомнил он, видите ли. Хорошо помню, как проснулась ночью и испугалась, сразу не поняв, где именно нахожусь. Лишь спустя пару минут, осмотрев номер и узнав привычный интерьер, осознала — 301-й, а повернув голову, увидела Лиса рядом. Подмывала вскочить, влепив предварительно ему пощёчину, и высказать все претензии разом. Но я вчера безумно устала. Не было сил и желания даже открывать рот. Поэтому, поддавшись усталости и обволакивающему теплу, я просто закрыла глаза и укуталась в его объятия. Один раз можно. Так мне казалось до сегодняшнего утра, когда Кретов напомнил, насколько внимательно рассматривал меня вчера в душе, запомнив мою татуировку на бедре. И нет бы промолчать большому дяде, сделав вид, что всё вышло случайно, и слегка смутиться, потому что его застали за откровенным подглядыванием. Он ещё и нагло напомнил, что рассмотрел. «Доброе утро, Лана Сергеевна!» «Утро добрым не бывает, особенно утро понедельника». Бросаю ответ администратору и спешу в свой кабинет, где остался мой телефон. И точно. Куча пропущенных от Миши, несколько от Светы и поставщиков с доставкой на сегодня. Набираю брата, но гудки остаются без ответа. А четвёртый звонок он и вовсе скидывает, показывая, что занят. Уже, вероятно, на работе. И только Лис никак не покинет отель, уделяя мне чрезмерное внимание. «Что с тобой?» Светка входит в кабинет, прикрыв за собой дверь. «Ничего, всё в порядке». «Ага, по тебе видно». Усмехается, усаживаясь в кресло, пока я пытаюсь привести в порядок длинные волосы. «Это из-за ночи с Лисом?» «Света, никакой ночи не было. В прямом смысле. Отнёс в свой номер, пожалев меня скрюченную в рабочем кресле. Я об этом не просила и в его постель не напрашивалась». «А зря». «В смысле?» «Лана, ты на самом деле слепая или специально дурочкой прикидываешься?» Смотрит вопросительно. «А я плохо понимаю, какого ответа ждёт от меня». «Он же тебя сожрать готов. Только намекни и пальчиком помани, как голодный пёс приползёт, истекая слюной. Все заметили, как он на тебя смотрит?» «Я не заметила. И ничего такого в его взгляде не видела». Равнодушно пожимаю плечами, вспоминая голодного мужчину, который вчера был готов наброситься на моё обнажённое тело. «Ну-ну. Что?» «Возможно, стоит обратить внимание. Во-первых, он не в моём вкусе». «Да-да», — перебивает Света. «Я помню. Высокие, широкоплечие блондины и только они. Это мы уже проходили. Не единожды. Возможно, настало время пересмотреть вкусовые предпочтения». «Во-вторых, он старый», — почти взвизгиваю. «Ну, сколько ему? Около 40?» 42. «И всего-то 15 лет разницы. У меня муж старше на 10. Хотя...» Внимательно меня осматривает. «Исходя из того, что ты выглядишь на 20 с хвостиком, соглашусь, контраст значительный. Но опять же, сейчас такое не редкость. В-третьих, не всё понятно с его браком. Он, конечно, сказал, что не женат. Но ведь год назад на дне рождения сестры был с супругой и дочкой». «Фу, целый год. Знаешь, сколько может за год произойти? Огромное количество изменений». «Да и Марк Захарович в последнюю нашу встречу упомянул, что в семье сына проблемы. Ну о разводе или чём-то подобном не говорил». «Сама спроси у Лиса». «Ага, сейчас. Не буду я ничего у него спрашивать. Решит ещё, что интересуюсь для дальнейшего продолжения». А Лис продолжение хочет, исходя из того, что попыток подобраться ко мне не прекращает, как бы я ни отказывала ему. «Дай намёк мужику». «Нет, Света, он хозяин, а я работаю на него. А в случае, если не срастётся, а мы воспылаем ненавистью друг к другу? Не желаю быть в глазах других, как Зоя и Соня». Всегда придерживалась правила: отношения только на стороне, в обход отеля. «Да? И когда у тебя были последние отношения? Ну, вспоминай, вспоминай. Закрываю глаза, припоминая, когда рассталась с Игнатом. И оказывается, что давно. Почти год прошел, как я была в постели с мужчиной и наслаждалась сексом. Давно, да? Да. Перебираю документы, чтобы не встречаться взглядом со Светой. Это не имеет значения. Я настолько поглощена работой, что личная жизнь отошла на второй план. К тому же Игнат не нашел общего языка с Мишей, о чем свидетельствовали практически ежедневные стычки мужчин. Просто твой брат-единоличник не желал делить заработок сестрички с кем-то еще, да и жилплощадь тоже. Неправда, Свет. Миша был бы счастлив, если бы я обрела пару. Я уверена, что брат не настолько эгоистичен, как считает Света, и достаточно взрослый, чтобы понимать, что когда-нибудь наши пути разойдутся, и ему придется самостоятельно строить свою жизнь. Ты сама-то в это веришь, Лан, а? Он буквально недавно заявил, что будет жить с тобой до скончания веков. Не думаю, что его слова необходимо принимать всерьез. Сказал, чтобы задеть меня и поныть, показывая, какой он маленький и беспомощный. Все наладилось. Нашел работу, которая ему нравится. Я чаще задерживаюсь в отеле, по твоему, кстати, совету, чтобы приучить его к самостоятельности. Уверена, когда Миша начнет получать зарплату и прекратит клянчить у меня деньги на каждую мелочь, справляясь самостоятельно, все станет еще лучше. Эх, Ланка, как же мне хочется, чтобы все случилось именно так. Куда оставить? Неожиданный вопрос незнакомого мужчины в рабочей форме с планшетником в руках, который останавливается в дверях, оценивая нас со Светой. Кого? Диван. Какой? Непонимающе таращусь, потому как диван я точно не заказывала. Лана Сергеевна, протискивается голова Маши. Лис Маркович утром приказал диван к вам в кабинет заказать. Вот привезли. Сами распорядитесь, куда поставить, а мужчины сделают, подвинут, что мешает. Кретов приказал? Да. А мне почему не сказали? Так хотели, мнётся Машка. А вы мимо нас стрелой пронеслись, даже толком не поздоровались. «Да, помню». Потираю переносицу, мысленно ругая Лиса, что опять сделал без моего ведома. С другой стороны, в случае неожиданной отключки на рабочем месте у него не будет повода тащить меня к себе в номер. Ставим сюда. Следующие полчаса делаем в моем кабинете перестановку, освобождая пространство под черный диван с рисунками вишенок по всей обивке. Вот же Кретов. И тут не обошелся без намека. Откровенно издевается, всячески припоминая мою татуировку и намекая, что многое видел и запомнил, отчего невероятно злит и ещё больше отталкивает от себя. Вот видишь, заботится. Светка показывает на диван, который достаточно органично вписался в мой кабинет между шкафами. Позаботился, чтобы тебе было где отдохнуть. Лучше, чем корячиться на стуле полулёжа. Переживает. Все, Свет, закрыли тему Кретова, и больше к ней не возвращаемся. Одергиваю подругу, усаживаясь на новый диван. Купер когда улетает? Показываю, чтобы падала рядом. Сегодня в 6. Зоя, видимо, истязала Лесли от души. Довольный, как слон, счастливый до чертиков. С Лисом-то они поговорили? Насколько я поняла, да. И к логическому итогу пришли. Купер продаст долю Кретову прямо перед вступлением в права собственности. Лучше бы Лесли отказал. Тяжко вздыхаю, мечтая, что Лис все же не избавится от отеля, оставив его себе. Знаешь, Светка поднимается. Лесли сказал, что Лис обронил странную фразу. Что-то вроде «возможно, я откажусь от продажи, но теперь это зависит не от меня». Это недословно, так Лесли понял. «И что это означает?» «Понятия не имею». Светка пожимает плечами, усаживаясь обратно. «Может, планы Лисы изменились?» «Не знаю. Хотелось бы верить». «Лана Сергеевна, Клинов вернулся», — врывается Маша. «О, пошли работать, Светик». Поднимаемся, чтобы бежать по своим делам. Точнее, Света по своим, а я делать уборку в номере Лиса. 3 дня прошли уже давно. И сегодня утром я заметила, что пора навести порядок в лисьей норке и смахнуть пыль с мебели. Убедившись, что Кретова нет, поднимаюсь в номер. Сейчас он точно мне не помешает, вернувшись неожиданно и снова меня напугав. А значит, можно не торопиться. В ванной скопилась гора рубашек, которые необходимо отправить в чистку. И почему молчит? Даже не уточнил, что у нас имеется своя прачечная, в которую гости сдают одежду. Стесняется? Или все же желал задать вопрос, но каждый раз наш разговор заканчивается стычкой или рукоприкладством, моим. И до вопросов стирки мы просто не успеваем дойти. Забираю его вещи и посуду, оставленную после нашего завтрака. Меняю постельное белье, которое, кажется, пахнет мною больше, чем кретовым. И спать в его объятиях было приятно и уютно, закутавшись в большие руки, согревающие нежностью. Он прижимал меня так, словно боялся, что я вот-вот исчезну, оставив его одного на большой кровати. Если бы не бесконечное количество «но», не позволяющих мне поддаться на его провокации, возможно, я бы смогла стать ближе к Лису. Но... Снова «но» в виде его возраста и моей несимпатии к настойчивым брюнетам, подглядывающим из-под тишка в душе. Оставляю кабинет напоследок, аккуратно перекладывая документы Марка Захаровича, с которыми Лис, видимо, еще не разобрался, и новые папки, принадлежащие Лису. Из одной из них выпадает листок, и, перевернув его, вижу фотографию. Лис. Рядом женщина и девочка лет 10. Его семья. Кретов улыбается, и кажется, они счастливы, обнявшись и прижавшись друг к другу. Зеленоглазая симпатичная брюнетка, вполне подходящая Лису, и девочка, похожая на него. Но Света сказала, что дочка подросток, значит, фото старое. Хранит как память? Память о ком? Жене или дочери? Еще несколько минут рассматриваю фото, а затем вкладываю обратно и покидаю номер, прихватив вещи хозяина. Отношу девочкам с указанием, что нужно сделать все срочно и предельно аккуратно, чтобы до возвращения Кретова одежда была в его номере. Судя по всему, сегодня на нем последняя чистая рубашка, а мы не можем позволить, чтобы хозяин выглядел неподобающе. Все равно, как я к нему отношусь, работа превыше всего. Прощаемся с Лесли, который почти рыдает, расставаясь с Зоей на неопределенный срок, и, как всегда, обнимает всех словно родных. Если не брать в расчет нашу с Кретовым утреннюю стычку, рабочий день проходит вполне спокойно и без неожиданностей, что позволяет уйти домой раньше, не дождавшись Лиса. По пути забегаю в гипер и, набрав продуктов, спешу домой, чтобы увидеть Мишу, который мне так и не перезвонил сегодня. Повторно набираю его номер, но теперь включается автоответчик, оповещая, что абонент недоступен. Внутри неприятно клокочет тревога. Но я отгоняю беспокойные мысли, убеждая себя, что ничего плохого случиться не может, и у брата элементарно разрядился телефон. В квартире встречает тишина. Миши еще нет, хотя его рабочий день закончился 1,5 часа назад, и он уже давно должен был вернуться. Телефон по-прежнему молчит, а я все накручиваю себя, срываясь в панику и самые негативные мысли. Готовлю ужин с запасом, чтобы пару дней брат мог питаться, не дожидаясь меня с работы и не заказывая пиццу. Ближе к 10 открывается входная дверь, и из прихожей слышатся шорохи. Напряжение отпускает, когда понимаю, что брат дома. Но меня тут же накрывает лавиной паники, когда входит Миша, и я наблюдаю разбитую губу и синяк на оба глаза. «Систер, я крупно влип», —